Он настолько счастливо проживал холодные месяцы своей последней любви, что даже птицы провожали его мечтательными взглядами, когда он брел, преодолевая ветер по дороге из дома в булочную или наоборот. По вечерам, задумчиво раскачиваясь на черных обледеневших деревьях, вспоминали юность, утирая крыльями заостренной мордой то ли летучие мыши, то ли целлофановые пакеты, то ли призрачные величины математических уравнений, немного похожих на позднее творчество Рильке. Шел то дождь, то снег, и в пространстве между высотными домами метались листья, пластиковые бутылки, исписанные клочки бумаги, пергаментные несчастные лица навсегда забытых Иваном людей. Пирамидальные тополя заполонили гигантские прозрачные богомолы и муравьи. Отчетливо были видны их исключительно длинные конечности, маскируемые ветром под тополиные ветки. Они ползали вверх, вниз и трепетали. У Левкина открылось второе дыхание. Он вновь, как в те годы, которые лучше не называть детскими, почувствовал вкус к медленному, внимательному проживанию жизни. Все на свете вдруг стало равновесным, весомым, значимым. Иван Павловича будто приподняли над землей и понесли, как декоративного кролика, по улицам неродного ему города. Он научился с радостью жить в средостении между бредом и кошмаром, внимательно посверкивая кроличьими глазками, пошевеливая пушистыми лапами и мягкими на ощупь длинными абрикосовыми ушами. Выяснилось, что именно между бредом и кошмаром имеется тихий уютный тупичок сладкого ласкового секса. Вольер для седых стареющих редакторов, любящих пить коньяк, шевелить по утрам пальцами ног, смотреть телевизор, читать словари. Давно, кстати, осатаневших от поэзии тихой, почти детской, ненавязчивой мастурбации, слишком часто встречающейся у мужчин, не желающих жить, чтобы это было случайностью. В хрупком равновесии блуждающих равновеликих переменах Иван Павловича вдруг перестала волновать циничная и злая ахинея, которой были исполнены издательские тексты. «Лег под поезд Левкин Ваня». Прочел он как-то в ярко-красном сарафане. «Ваня Левкин, Ваня Левкин, умирает без коленки». «Ни ха, у, я не угадали», — написал в ответ Иван. «Сами страшно умирали, ну а Левкин наш Иван сыт и пьян». Этот случай его развеселил. С этого момента Иван Павлович стал храбр в редактуре, отважен как РЛС, говоря проще — Ричард «Львиное сердце», что неизбежно было отмечено ответственным редактором. Жизнь налаживалась, мрак упорно не появлялся. «Все перемены к лучшему», — убеждал себя Иван, — «все непременно». Как бы то ни было, среди зимы грянула густая синяя оттепель. Город ожил, забулькал, как пивная бутылка. Опережая время, заблагоухал почками, мочой, талой водицей, горьким искренним дымом, деревьями и землей. Суровый февраль, как налоговый инспектор, бродил по земле, а Иван, смущаясь, слонялся среди обнажившейся сексуальности мира с полными слез глазами, с мошонкой, исполненной ветра и трепета. А по утрам иногда пренебрегал синицей, то есть парус-майором, отставным алкоголиком, артиллеристом, немолодым специалистом по чехословацким тепловозам, упорным строителем сосновых детей ради алебастрового журавля, горячо трепещущего в бархатных лапках лемура Склатера. Но счастье не длится вечно. И вот как-то в феврале среди ночи, наполненной через край любовью, Иван заснул, ибо забылся на минутку. С кем не случалось? Секс изматывает. Раз за разом, и в сущности ведь приходится делать одно и то же. Затрачивать при этом усилия, изнашивать кожу пениса, мозг ума, чувство сердца. Как ни крути, но отдых неминуем. И вот, пока он спал, облапив Морфея, Мефодия и Кирилла, Соня, не спросясь, подключила питание к четырехугольнику Малевича. К Когда Левкин проснулся, девушка внимательно смотрела документальный фильм о провинции Зет. По экрану плыли угольные египетские терриконы, разноцветные всадники апокалипсиса с монгольскими раскосыми глазами и черными тюрбанами на головах, с криком и гиканьем носились над городом. Металлургический блюз звучал из края в край, а скандинавский бог по имени Вася, помахивая массивным револьвером размером со швейную машинку «Зингер», брел по колено в ковыле в поисках черного ворона с белой головой. Стальной обруч перемен сжал голову Ивана. «А теперь мы вам покажем дошкольное учреждение нашего металлургического комбината», сказал невидимый ведущий и подошел к толпе детей, настороженно замерших перед телекамерами. «Выключи быстро!» Иван почувствовал, как по лбу стекает капля пота. «Соня, выключи его!» «Да ладно тебе, Левкин!» Криво улыбнулся остроглазый пятилетний мальчуган в сером костюмчике. «Ты же знаешь, это уже не имеет значения. Иди сюда, детка, иди!» «Соня! Ибица ждет тебя!» «Приди ко мне, чернокрылым лемуром! Поверь мраку, и он не оставит тебя!» Соня находилась слишком близко к телевизору, и помешать ей Иван никак не мог. Протянув руку навстречу зовущему ее ребенку, просто и легко шагнула за край черного квадрата. «Зачем она тебе? Не трожь!» Не то закричал, не то запищал Левкин, моментально сорвав голос. Бросился к телевизору, попытался проникнуть в разноцветное поле мерцающих смыслов, прибольно стукнувшись головой. Пришел в себя и понял, что свершилось страшное, но неизбежное. Нечто новое давно стучалось в его жизнь. Рано или поздно оно должно было прийти, и вот оно, наконец, свершилось. Возврата нет, и закончена старая жизнь. «Да-да», — говорил Иван, обхватив голову руками, — «да-да, именно так. Но теперь нужно знать единственное, что сделать со всем этим бредом и кошмаром, с этой неразберихой, безногой, безнадегой, с его жизнью. Как спасти ту, что смеялась не как женщина, но была нежна не как мужчина, или, может, стоит ее забыть, как до этого всех других? Но нет, ей невозможно. Я чувствую, она моя, а я определенно ее. О, кто-нибудь, приди, нарушь. О, груша биенья сердца моего, Соня, где ты?» Через некоторое время, возможно, являющийся и пространством, раздался звонок мобильного телефона. «У тебя родители умерли», — сообщил мужской голос. Иван узнал его. «Это ты, мрак?» «Меня зовут Марк Ильич», — официальным тоном уточнил голос. «Странно, что ты не помнишь. Я тебя, между прочим, лечил, пользовал, так сказать, и довольно успешно, между прочим. А кроме того, близко знал покойного Павла Григорьевича Левкина, да и твой был большой друг. Впрочем, это пустяки. Зная твой характер и медицинскую историю, нисколько не грущу о посетившей забывчивости. Какая разница, что ты помнишь, если делаешь всегда одно и то же?» Марк Ильич хохотнул и тут же осекся. «Похороны через 3 дня, так что милости просим. Твой отец Ваня перед смертью попросил о тебе. Я подыскал неплохую работу. Думаю, должность редактора в «Звезде металлурга» придется в самый раз. Хватит мыкаться по чужим городам и углам. Жилье какое-никакое найдется, работа опять же по специальности. Нам в городе нужны такие люди, как ты, дружок. В твоих талантах имеется здесь нужда». «В каких именно?» «Во всех, Ваня, без исключения». «А где лемур?» — спросил Иван тихо. «Я хочу знать, что с ним». Марк Ильич секунду помолчал. «Беда. Вижу, заговариваться ты стал, фантазировать. Скажу тебе на это только «ай-яй-яй». Другими словами, три раза «ай», дело плохо. Старого приятеля не узнаешь. Ну да ничего. Главное, скорее появляйся в «Z». Не позже, чем через «Z» дней. Смотри, Левкин, не перепутай. На новой работе тебя ждут по прилете. Буквально в тот же день и в должность. Горе легче переживается в работе. Билет заказан и оплачен. Так что пришла пора. С юга птицы прилетают, снеговые тучи тают и «Шуцманшафт». Что такое «Шуцманшафт»? А отчего тебя вдруг это заинтересовало? Вы сказали, с юга птицы прилетают, снеговые тучи тают и «Шуцманшафт». Вот я и спрашиваю, что такое «Шуцманшафт»? Я не знаю, что это такое, да и слово это, между прочим, никогда в своей жизни не произносил. Бедный Ваня. Срочно домой. Выясни насчет билета и тотчас прилетай. Рейс Киев-Зет. Вылет в Зет времени апрель. А если не полечу? На похороны-то? Засмеялся Мрак Ильич. Родителей? Неужели ты настолько скверный сын и плохой мальчик? Неужели они не смели надеяться? Не смеши меня. Собирайся и в путь. То не ранняя смерть, то апрель раздолбай машет свежим своим опахалом. У нас тепло, между прочим. А какие спектакли идут в конце сезона? Гамлет, старец датский, Гвиневра, его мать, вся на нервах. Гертруда, уточнил Иван. «Без разницы. Все ждут. Все, кого ты забыл. А если не прилетишь, я лично отдам ее в руки секретных хирургов. А ты их знаешь. Зарин, Зоман, дихлор, дифенил, трихлор, метилметан. Они твоего лемура вывернут наизнанку, так и знай». Из его шерсти для всей провинции наделаем пушистых гульфиков мехом вовнутрь. И выясним, наконец, существует она в действительности или не существует. Есть метод, и он прост. Коли пациент умер, но тело после него осталось, значит, он существовал. А если умер без остатка, то являлся вымыслом доктора. Ты этого хочешь? Нет. Так мы можем надеяться... «Я прилечу», — пообещал Иван. С этого момента черный экран мерцал, не нуждаясь ни в электричестве, ни в кабеле, ни в собственных внутренностях, которые Иван с наслаждением распотрошил. Четырехугольник мерцал сутки напролет, не давая ни спать, ни жить, ни думать. Туалетная комната оставалась единственным местом в квартире, куда не долетал цветной уверенный рокот. Но ввиду ограниченности пространства спать там было негде. После первой же бессонной ночи комментарии к разнообразным текстам проступили сквозь обои на стенах. Они шли на трех европейских языках и касались одновременно кулинарии, искусства быть красивой, долголетия и, конечно, фэн-шуй, науки украшать могилы людей, никогда не существовавших в реальности. Левкин, не выспавшийся... Сморщенное райское яблочко стояло и слезящимися глазами наблюдал, как стекают вниз червивые черные буквы, как скользят к ногам, как бурлит пол, как распадается в бездне смыслов, разверзшихся под ногами. Тогда Иван взял старинный деревянный кулинарный прибор, с помощью которого иногда готовил картофельное пюре со сливочным маслом и молоком, и принялся колотить им по телевизору, по стенам и полу, по буквам родного языка, пытающимся его уничтожить, и много в том преуспел. И было это, кажется, недавно. По ощущениям, минут за пять перед тем, как он принялся ломать жесткие края скорлупы. А вообще-то нет. Иван протер тыльной стороной ладони стекло. Оно заскрипело. Увидел край пруда, лесок, день, догорающий в сиреневых тучах. Был еще нелепый южный город, очень странный, будто нарисованный акварелью. Облака клубились, стекали и капали прямо на стекла, на куртку, на глаза, на близкую речку. Луга были прорисованы схематично. Мягкие, густые, насыщенные мазки имитировали рощицы. С десяток черно-коричневых точек и запятых намечали коров где-то у речки. Акварельная идиллия тревожила неясностью, манерным колером и тоном. Погода была ужасная. Громило, дождило, било в окна и в распластанные на взлетной полосе пластилиновые самолеты. Их комкало и расправляло в плачущих желтых стеклах чья-то невидимая, но могущественная рука. Аэродромом, кажется, здесь занялись только недавно, и это ощущалось по всему. Он был условен, малогабаритен, подвешен в воздухе и во времени, как игрушки на пожелтевшей искусственной елке под Новый год где-нибудь в украинском доме для престарелых. «Вылета не будет». «А когда будет?» «А никогда», — честно объяснил работник аэропорта, из-за роговых очков, немного похожий на престарелого ослика, выполненного в эстетике советских мультфильмов. «В город Z отсюда рейсов не бывает». Кроме того, грозовой фронт пробудет здесь дня 3-4. Авиакомпания готова предоставить возможность уехать поездом или автобусом. «У меня», — говорил Иван Павлович, от волнения глотая слоги в словах, — «мать умерла вместе с отцом. Сегодня хоронят девушка». «Я не девушка, я парень». «Хорошо, но мне через час, максимум полтора, нужно в Z». «Одновременно умерли?» Ослик язвительно фыркнул. «В Z холера? Наконец-то! Говорят, Украина ждет, не дождется». «Слушайте», — проговорил Иван растерянно, — «вы понимаете, что такое похороны? И насколько это важно для самых разнообразных людей, как для тех, кого хоронят, так и для тех, кого не хоронят?» «Что я могу сделать?» Работник аэропорта указательным пальцем поправил очки. «Но это же город великого Чехова! Найдите возможность!» «Был когда-то», — секунду поразмыслив, ответил ослик. «Теперь это город великого Толкиена, так что пробуйте электричкой». «А сколько тут электричкой?» «Часа 4». Ушастое существо блеснуло очками. «А может быть, 6 или 18? Я не ездил». «Невозможно», — пожал плечами Иван. «Тогда покончите жизнь самоубийством», — предложил осел, ласково улыбнувшись. «Это мой вам совет». Поблескивая очками, подождал секунду, но ответа не дождался. Левкин 2 или 3 раза глубоко вдохнул и выдохнул. Явно начинался астматический приступ. Животное скептически улыбнулось, втянуло в себя весь наличный воздух и бесшумно закрыло пластиковое окно. Все замерцало, запрыгало. Левкин пошел к выходу, наблюдая внутри вокруг себя какое-то неритмичное дрожание. Вакуум в груди кипел и плавился. Руки, локти, документы, огромные мокрые витражные стекла. Сырость — вот что было неприятно. Набрал мобильный, Марка Ильича, кратко обрисовал ситуацию. «Хорошо, похороним без тебя. Но завтра, Ваня, в крайнем случае послезавтра, ты должен быть на ковре у нового шефа. Лучше работы ты все равно тут не найдешь. И непременно ко мне обследоваться». «Да в рот их нехорошо», — проговорил Иван Павлович, — «и работу твою, и обследование». Левкин подошел к стульям, на которых сушилась его одежда, и перевернул куртку подкладкой вверх. Что было потом? Надо вспомнить. Все-все теперь следует вспомнить. Чтобы память хорошо работала, ее нужно тренировать, — говорил тот самый отец, который дал ему нынешнюю фамилию. Не верится, что его ныне нет. «Лучшая тренировка памяти — чтение стихов наизусть», — утверждают учебники и пособия. «Столы подметены, на скатерти не крошки», — сказал Иван Павлович громко и горько. «К Господи, какой кошмар! Он снова глянул в окно. От далеких холмов к усадьбе гряда за грядой шли тучи. Солнце исчезло вовсе, дождь усиливался. Как там мать-утка? Крупные капли барабанили по маленькому оконцу, по черепичной крыше. Иван положил руки на стол, осторожно отодвинув в сторону хлебницу и солонку, пристроил голову на крестообразно сложенные кисти. Закрыть глаза, стать растением, все решится само собой. Пройдет и дождь, и зной, короткий всхлип и вздох. Как детский поцелуй спокойно дышит мох. Снова открыл глаза, прислушался к тиканью часов. Некоторое время смотрел на капли дождя, стекающие по мутному оконцу. Вот что было потом. Неподалеку от аэродрома Иван принялся пить коньяк, две бутылки которого вез с собой в качестве презента, абсента, акцента, абстинента, плацента. Пил из горла, расположившись на заднем сиденье автобуса. Этого, конечно, делать не следовало ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Потому Левкин глупо и застенчиво улыбался, занюхивая рукавом куртки, пахнувшим табаком и кожей, кряхтел. Пассажиров было немного, и на него косились с осторожностью. Выскочил прямо в дождь, когда автобус миновал Свято-Никольский храм. А чего-то Ивану Павловичу показалось, что если он окажется в церкви в тот самый момент, когда его родители будут предавать земле, все в его жизни пойдет так, как нужно. Утренняя служба к этому времени закончилась. До вечерней было далече, храм пустовал. Маленькая суровая старушка отдирала черным ножиком от пола воск. Он сел на лавку, чтобы приготовиться к грядущему. Было зябко. Больше ничего Левкин не помнил. «Куда я пошел потом?» — думал Иван Павлович. «Что я делал?» Выходило в самом деле, что никуда и ничего. Следующим его воспоминанием были острые хрупкие края скорлупы, фрау Утка и озеро, этой весной вплотную подобравшиеся к старой усадьбе.